Глава 26. Евгения. «Мы так не договаривались». Шиплю на него и хочу выбраться из крепких объятий, но кто бы меня отпустил? «А что, будет справедливо?» «Нет, и зачем мне это?» Уже рычу и упираюсь в его грудь руками, но моего сопротивления словно не чувствуют и притягивают к себе еще ближе. Словно в замедленной съемке слежу, как его губы приближаются ко мне, а потом еле касаются кожи на шее. Горячее дыхание демона обжигает, а по моему телу проходит дрожь, только вот не от холода, а от предвкушения. «Знаешь, я буду рад приручить такую буйную особу. Я тебе что, лошадь, чтобы меня приручать?» «Нет, ты лучше», — шепчет почти что в мои губы. «Дивар, ты...» «Ты так сладко пахнешь». Уверен, что и твои губы на вкус сладкие. Демон теперь уже не приказывает, а нежно мурлыкает, а еще так нежно поглаживает спину и бедра, что я в секунду расслабляюсь. Хочу проверить. И склоняется еще ближе. Сама не замечаю, как подаюсь вперед, чтобы самой поцеловать его, а он резко замирает и начинает хитро улыбаться. И тут я прихожу в себя. «Дивар! Один-один, красивая», заявляет и ложится на свою половинку постели. «Ты развел меня!» Даже не верится, что этот зазнайка может быть таким нежным и притягательным. «Не только же тебе играться. И, как ты говорила, я решил поменять взгляд на наш поход. Сделать его приятнее и интереснее». «Ты играл со мной!» «Как и ты. А теперь спать, завтра рано вставать». Меня резко перевернули лицом к стене, а потом притянули к горячей груди. «Запомни, моя вредина, если вздумаешь еще раз так поиграть, я отвечу тем же». Как хорошо, что он не видел моего довольного лица, ведь я очень люблю игры, а еще я очень люблю вызовы, которые мне бросают. Держись, демон, это приключение ты не забудешь никогда. Заснула я довольно быстро, несмотря на то, что спала в обнимку с Диваром. Он так крепко меня держал, словно боялся, что я вот-вот сбегу. Он совсем ненормальный, если считал, что я захочу выйти наружу в такой буран. Должна признаться, меня позабавила наша игра. Не думала, что он может быть вполне нормальным и шутливым. Но какие бы чувства я к нему не испытывала, мне требовалось найти для него невесту. А чтобы это сделать, нужно было поскорее выполнить их миссию и отыскать эту скрытую пещеру или пещеры. И почему здесь не было указателей? Внезапно мой сон, в котором я думала о том, какую бы особу найти Дивару, чтобы он меня век помнил, резко прервался. Нет, меня не толкнули. Это было что-то легкое и прохладное. Когда я открыла глаза, то поняла, что парю. Тело опять было прозрачным, и теперь я висела над мужчиной. Что-то новенькое. Не успела я об этом подумать, как мое тельце поплыло к выходу. «Эй, что происходит?» — закричала, но меня не услышали. Даже демон не дернулся, хотя он должен был спать чутко. Удивилась, когда моя тушка спокойно прошла сквозь ледяную глыбу, сделанную Диваром, и поплыла дальше. Снаружи было темно, но не настолько, чтобы не разобрать очертания местности. Я плыла куда-то вверх через сугробы и сильную метель, и понимала, что мне не холодно. А может, вообще не стоило надевать амулет демона? Тогда бы я и не мерзла. Да и вообще не шла бы, а просто парила бы за ними. Нужно будет проверить, а пока... Что будет потом, не успела обдумать, так как долетела до незаметного входа в пещеру. Почему незаметного? Так как тут было столько льда, что и не понять, можно ли пройти насквозь. Лишь когда я пролетела сквозь него, то поняла, что тут есть вход. Возможно, это было то самое место, которое парни и искали. Если так, то мы уже завтра сможем прийти сюда, а значит, и спуск обратно будет уже завтра. Отлично. А там и города с невестами, а, следовательно, и конец моей миссии. Хотя вспомнила, насколько вреден брюнет, и поняла, что мне придется перебрать не одну особу, чтобы ему угодить. И только я подумала о Диваре, как меня силой потянули назад. Прошла буквально пара минут, а я уже летала в пещере. Здорово. Примерный маршрут я запомнила, как и место со льдом. Завтра же расскажу все парням. Подлетела к своему недоразумению и легла рядом. Теперь мне не было холодно, но руки так и чесались дотронуться до горячего тела. Не смогла себя сдержать и положила ладошку Дивару на грудь. Реакция демона была молниеносной. Меня вмиг обняли и прижали к себе, а я почувствовала тяжесть во всем теле. Кажется, я стала опять видимой. Глаза начали слипаться, и я просто провалилась во тьму, чтобы спокойно проспать до самого утра. Проснулась в этот раз от того, что меня тормошили. «Эй, Соня, подъем! Нам скоро выдвигаться!» К удивлению, меня разбудил факир. Открываю глаза и вижу эльфа, который склонился надо мной. Осматриваюсь и понимаю, что сплю одна, а Дивар уже разводит костер и смотрит в странные листочки. Нехотя поднимаюсь, а потом подтягиваюсь. Давно у меня тело так не затекало. «И все же отправляться в путь с девушкой не так и плохо», — чуть хрипло говорит Кронор, и я удивленно поворачиваюсь к нему. Глаза горят, довольная улыбка от уха до уха. И почему он так пристально смотрит на меня? Опускаю глаза, чтобы понять, в чем дело, и вижу, что моя кофта расстегнута, а топик задрался, оголяя животик. А вот тебе и мир. Мужик поплыл от такой малости. А что с ним будет, если я надену бикини? Сразу инфаркт хватит или нет? Спокойно поправляю одежду и поднимаюсь, а потом сворачиваю мешок демона и отдаю его хозяину. Дивар ничего не говорит и просто принимает вещи из моих рук. «Женя, перекуси, скоро в путь!» — обращается эльф, протягивая мне лепешку с сыром и чашку с чем-то горячим. «Неплохо». «Дивар, ты составил маршрут? Куда нам теперь?» Теперь друг обращается к хмурому демону, который продолжает смотреть в свои листочки. «Судя по карте, впереди развилка. Одна дорога более пологая, но по ней мы будем идти к вершине дольше. Другая крутая, но так мы за день сможем преодолеть большее расстояние, а значит, быстрее доберемся до цели. Предлагаю решить все вместе, учитывая нюансы. И почему-то все смотрят на меня. Считают, что я проблема? А давайте пойдем в ближайшую пещеру. Вдруг там есть то, что вам нужно?» Предлагаю, пожевывая лепешку, а парни только усмехаются. «Жень, если бы тут поблизости была пещера, мы бы обязательно в нее зашли», — заявляет вредина, а я решаю блеснуть. Нужно же показать, что я не балласт. «Вообще-то, одна такая пещера есть совсем неподалеку. Я тут ночью полетала, пока вы спали, и нашла ее». «Ты летала?» «Да. Стала невидимой и летала. Кстати, когда я в образе духа, то мне даже не холодно. Но сейчас не об этом. Пещера существует, просто она под глыбой льда. Но у вас ведь есть умелец». И киваю на задумчивого демона, который пристально смотрит на меня. «Ты уверена, что тебе это не приснилось?» «У нас есть лишь один шанс проверить это». «Идем?» Говорю, вставая и отряхиваю крошки с плаща. Как ни странно, никто спорить не стал. Мы собрались довольно быстро, а потом пошли той дорогой, которую показывала я. Всего полчаса ходьбы, и мы очутились перед ледяным пластом. «Пещера там!» — уверенно сообщила я. Парни оценили масштаб работы и стали переговариваться. «Если я разнесу преграду, есть шанс, что часть обвалится на нас. К тому же мой удар может спровоцировать лавину, которая нас потом и замурует», — задумчиво проговорил Дивар. «Тогда я могу аккуратно проделать ход пламенем. Если там пещера, мы это скоро узнаем», — предложил дракон, зажигая пламя в руке. Парни молча переглянулись и кивнули. Кронор отошел чуть в сторону и стал что-то шептать, водя руками перед собой. «Интересно, и сколько нам ждать? Судя по размерам, ледяной пласт очень широкий. Может, час? Если так, лучше присесть на камушек. Не стоять же тут столько времени». Но только я сделала пару шагов, как яркая вспышка буквально ослепила нас, а еще меня обдало таким жаром, что я подумала, что загорится одежда. «Эй!» Только и сказала, смотря на огромную дырень, образовавшуюся во льду. «И да, там была пещера! Ура!» «Молодец, Женя!» — похвалил Дивар, заглядывая вглубь. «Ну что, пошли?» «Не так быстро. Мы должны понять, безопасно там или нет». «Да что там может быть страшного? Погнали!» И побежала первой. «Ура! Мы скоро свалим отсюда, и я буду ходить среди зеленой травы и цветов, а не среди сугробов и льдин». «Женя, нет!» И чем я только думала, вбегая в темноту, хотя и эти умники могли бы предупредить, что на этой горе есть жители, которые очень не любят гостей.